Глава 51. Пока Лусия возилась с ключом, она поняла, что в квартире кто-то есть. Сначала внутри слышались шаги и шелест бумаги, но вдруг они прекратились. Это могло означать только одно. Непрошенный гость насторожился, услышав, как в замочной скважине повернулся ключ. Страх пронзил Лусию при мысли, как неразумно она поступила. Нужно было догадаться, что убийца заберется в квартиру Диего, чтобы обыскать ее. Дальше все произошло молниеносно. Лусия начала медленно отступать, но тут дверь распахнулась. Волосатая, как волчья лапа, рука схватила ее за запястье и рывком втащила внутрь. Лусия пролетела до самой кровати, на которой были разбросаны страницы с незаконченной статьей Диего. Она приготовилась защищаться. Незнакомец, заперев дверь, смотрел на нее с хищной усмешкой, но ближе не подходил. «Не узнаешь меня без монашеского облачения?» Девочка всмотрелась в его лицо и узнала брата Браулио из собора святого Франциска Великого. «Ты нашла перстень?» Лусия не знала, что ответить. Однако этот человек внушал ей уважение и даже страх. «Как вы узнали, где я?» Монах опустился в любимое кресло Диего. «Сожалею, что Писако убили. Он мне сначала не очень пришелся по душе. Но теперь я думаю, что в целом он был парень неплохой. Немного спесивый, но не трус». «Кто его убил?» «Пока не знаю. Он, как и ты, искал перстень Приора. И, насколько мне известно, не нашел, потому что какой-то оборванец успел обокрасть труп». Но, возможно, Диего сумел узнать, во что Приор ввязался. «Мне нечего вам сказать. В этом городе даже полиции не интересно, что творится на улицах». «Мадридские власти нравятся мне не больше, чем тебе. Дай мне шанс, и, может быть, я сумею помочь. Расскажи все, что знаешь, только не ври. Не надо больше сказок о том, что перстень — твоя семейная реликвия». Монах встал с кресла и приблизился. Лусии казалось, что с каждым шагом он становится все огромнее. Того и гляди, набросится на нее. Но он лишь миролюбиво спросил. «Диего писал о тайном обществе карбонариев. Что ты о них знаешь?» «Он думал, что это общество связано со зверем. Но кто они такие, я не знаю. Я даже толком не знаю, что такое тайное общество». Детская откровенность Лусии вызвала у монаха улыбку. «О карбонариях известно не так много. Впервые они появились в Италии, но ходят слухи, что уже в 1822 году они готовили в Испании заговор вместе с Коммунерос, одним из худших сообществ, которые возникали в этой стране». Лусия подумала, что, наверное, стоит рассказать ему все. Этот человек легко раскрыл ее обман, и, кажется, он единственный, кому не безразлична судьба Диего. Поэтому она рассказала ему о том, как украла перстень, о смерти матери и о пропаже сестры, возможно, оказавшейся в лапах зверя. О сеньоре де Вильяфранке, вмешавшейся, чтобы продать перстень подороже. О том, как перстень вернулся к ней, Лусии, и как Диего взял его, чтобы проникнуть в тайное общество карбонариев. Брату Браулио было известно гораздо больше, чем он говорил Лусии, но кое-чего он все-таки не знал. Как правило, тайные общества объединяют влиятельных людей. У большинства из них благие намерения, но некоторые по-настоящему опасны для общества. Они устраивают заговоры, чтобы свергнуть правительство. Но похищать и убивать девочек? Зачем? Не знаю. Но я уверена, что моя сестра у них, и они убьют ее так же, как Хуану и других девочек. Разорвут на части. Да-да, я тебя понял, оборвал Лусию брат Браулио, явно не расположенный слушать ее причитания. Вспомни все, что тебе известно, каждую деталь. «Расскажи еще раз, как перстень попал к тебе в руки? Только теперь не упускай ни одной мелочи. Я уверен, память у тебя хорошая». Лусия ненадолго задумалась. «Первый раз я увидела того священника на улице Алькала. Он был вместе с другим человеком, помоложе, со стороны ретира. Потом повернул на Риколетос. Шел он странно, как пьяный, и я поняла, что он болен, что у него холера. «Почему ты пошла за ними?» «Чтобы обокрасть. С того момента, как люди умирают от холеры, до того, как соседи сообщат об этом властям, чтобы труп увезли, иногда проходит много времени. Даже запах появляется. Я дошла за ними до дома и стала наблюдать. Старик выглянул на балкон и оставил дверь открытой. Я ушла, но на следующий день вернулась и увидела, что балкон все еще открыт. Я приходила несколько дней подряд, но в квартиру решилась залезть, потому что накануне Дня Святого Иоанна шел проливной дождь, а балкон так никто и не закрыл. Тогда я поняла, что священник умер. Я думала, в квартире много денег, но там оказались только книги и перстень. Да, он лежал в шкатулке. Я сунула его в карман, но тут явился Верзила с обожженным лицом. Зверь, и чуть меня не поймал, мне удалось сбежать. Что еще ты там прихватила? Канделябр, столовое серебро и сюртук. Мама по ночам постоянно мерзла. Он был коричневый, уродливый, но очень теплый. Канделябр и столовое серебро я продала, а перстень отдала сестре и сказала ей, что это амулет, и он ее защитит. Но она понесла его к ростовщику. «Куда? Не знаешь?» «В лавку на улице Ариналь». Монах схватил Лусию за руку и сдернул с кровати. «Пошли». «Куда?» «К ростовщику». «Зачем?» «Вот там и узнаем». Лусия потерла руку. «Наверняка там, где он схватил ее своей лапищей, останется синяк». Но его грубость не была намеренной, и страх, который он сначала в ней вызвал, постепенно утих. Теперь монах казался Лусии каким-то огромным животным, возможно, медведем, не осознававшим, что он опасен даже тогда, когда хочет поиграть. А может, она была в таком отчаянии, что ей просто хотелось в это верить. Лусия с трудом поспевала за монахом. «Когда придем туда, помалкивай, говорить буду я», — бросил он, когда они почти добрались до места. Народу у ростовщика было совсем мало. Его помощник обслуживал посетителей за прилавком, и брат Браулио обратился к нему. «Скажи хозяину, что я хочу его видеть». «Что у тебя есть?» Брат Браулио выложил на прилавок кольцо с большим красным камнем. Работник протянул руку, но монах схватил его за запястье. «Не лапай. Скажи хозяину, что его ждет выгодная сделка». Это кольцо принадлежало дочери умершего короля. Изабелле II нет и 4 лет, так что кольцо не могло ей принадлежать. Ты представить себе не можешь, какие драгоценности успели побывать в руках у этой девочки. Короче, или ты сообщаешь хозяину, что я его жду, или я сам к нему пойду. Лусия знала, что он лжет. Кольцо брат Браулио купил по дороге у старьевщика, и стоило оно меньше реала, но выдумка сработала. Их пригласили в маленький кабинет. Там сидел хозяин заведения Исидора Санта-Мария. «Это правда, что у тебя есть кольцо, которое принадлежало Изабелле II?» Брат Браулио не стал тратить время на пустую болтовню. Одной рукой он схватил ростовщика за горло, другой отвесил ему пару оплеух. От неожиданности ростовщик залопотал что-то невразумительное. «Слушай внимательно», — перебил его брат Браулио. «Это самое безобидное, что может с тобой случиться. Сядь, и если только пикнешь, живым отсюда не выйдешь. Клянусь, я одним движением сверну тебе шею». Лусия видела монаха в бою и знала, что он не преувеличивает. Любая ошибка может стоить ростовщику жизни. Ее страх прошел. Стоя у стены за спиной брата Браулио, она чувствовала себя в полной безопасности. «Я не собираюсь продавать кольцо, но даю тебе возможность рассказать все, что ты знаешь о перстне с двумя скрещенными молотами. Его приносила тебе девчонка. Мне нужно, чтобы ты подробно все рассказал». Девочка приходила, но перстень мне не отдала. Его унесла дама, сеньора де Вильяфранко. Следующая оплеуха сбросила Исидора со стула. «Расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю, иначе тебе будет очень плохо». Ростовщик был так перепуган, что даже не пытался встать с пола, так и сидел, прикрывая голову руками. «Два дня назад ко мне заходил Марсиаль Гарригес. Потом я прочел в газете, что его убили, и говорят, это он был зверем. Сюда он приходил только чтобы спросить, где можно купить золото на вес». Брат Браулио наступил сапогом на лицо ростовщика и надавил. «С кем он водил дружбу?» «Клянусь, я не знаю. Он приходил сюда всего два раза. В последний раз просил сообщить ему, если я увижу этот перстень». «Куда сообщить?» «В собор святого Франциска Великого. Записку надо было отдать приору Бернардо, а он бы кого-нибудь прислал ко мне». «Отлично, продолжай. История начинает казаться увлекательной». Ростовщик рассказал, что послал следить за девочкой, которая приносила перстень. «Я сказал Гарригесу, что она живет на спичечной фабрике. Больше я ничего не знаю. Он расплатился со мной и ушел». Услышав это, Лусия бросилась на ростовщика и пнула его в живот. «Моя сестра пришла, чтобы продать тебе перстень, а ты продал ее зверю. Чтобы причинять настоящую боль, нужно учиться. Вот как это делается», — пояснил брат Браулио и с такой силой ударил ростовщика под дых, что у того перехватило дыхание. Монах встал на колено, схватил ростовщика за галстук, дернул вверх и заглянул ему в глаза. «Что-нибудь еще? Расскажи еще, и тогда я, может быть, тебя не убью, хотя девочке этого очень хочется». «Сюртук!» — в отчаянии крикнул ростовщик, увидев, что монах занес кулак для удара. «Он еще спрашивал про сюртук, спрашивал, не приносила ли девочка вместе с перстнем коричневый сюртук». Брат Браулио замер с занесенным в воздухе кулаком, бросил взгляд на Лусию. Она тоже насторожилась. «Сюртук падре Игнасио Гарсия. Чем он мог быть интересен?»